Боль. Боль – понятие субъективное. Ее нельзя потрогать. Ее довольно трудно описать, хотя некоторые техники НЛП это позволяют, и передать другому. И тем не менее, для того, у кого болит, она реальна. Часто реальнее всего остального на свете. Как бы странно это ни прозвучало, но источник у боли и удовольствия один. Вот почему люди так любят жаловаться на жизнь, рассказывать друг другу о своих проблемах и болячках, смаковать неудачи. Мне кажется, что писатель — это боль. Боль всех, даже если все в этом совершенно не нуждаются. Я пишу веселые учебники по практической психологии, занимательные книги о сексе, взаимоотношениях полов, комедийные пьесы, фарсы, юмористические стихи. И при этом я собираю истории боли. Просто мне кажется, что о трагическом надо говорить, смеясь, а о смешном — трагично. И это не то, чтобы утяжеляет смысл, но придает ему объем. Потому что в жизни не всегда по очереди идут то белая, то черная полоса. А скорее, во времена самых тяжелых разочарований случаются самые яркие встречи, а во время самых красивых влюбленностей происходят самые большие предательства. Жизнь — коктейль из плохо совместимых ингредиентов.